Караван шел маленький, всего-то 6 кабанов и десятка-полтора людей. Это могло означать две вещи. Погонщики переживают не лучшие времена и помогут встречным путникам, потому что на своей шкуре испытывают тяготы и невзгоды. Либо люди сейчас обозленные и используют любую возможность, чтобы нажиться, хотя последнее предположение, скорее всего, ошибочно, поскольку погонщики не имели ничего общего с мародерами или хотя бы с теми же кидалами. Однако Дин решил с предельным вниманием наблюдать за караваном. Его ведомая не могла прикрыть ему спину в случае неприятностей. Она была без сознания. Поэтому проводник довольно долго рассматривал бредущих по траве погонщиков в бинокль и размышлял. Наиболее неприятной вещью в сложившейся ситуации являлось состояние девушки. У нее не останется никаких шансов выжить, в том случае, если Дин погибнет. А смерть в пустошах – вполне обыденная вещь. Он никогда не мнил себя лучшим из проводников и теперь не боялся признать, что сбился с пути и заблудился. До вершения всех несчастий, выпавших на долю его и самоклейки, стала полная разрядка аккумуляторов ПДА у обоих. А еще через сутки самоклейка потеряла сознание и больше не приходила в себя. Дин убрал бинокль и обернулся. Взглянул на ведомую, которую заботливо положил среди валунов, дабы защитить от ветра, несущего мелкий мусор. Пыль и непередаваемое зловоние забивали носоглотку. Выбирать не из чего, девушке нужно лечение. И как можно скорее, потому что болезни пустоши в большинстве случаев смертельны. Болотный доктор наверняка смог бы помочь, но сейчас он далеко, а помощь нужна срочно. Проводник поднялся во весь рост и поднял вверх руку в дружественном жесте. Порыв ветра бросил Дину в лицо песок, и он прищурился. Донеслось пищащее звучание дудки. Кабаны остановились. Погонщики стали оглядываться по сторонам. Один поднес глазам бинокль и начал рассматривать проводника, спускающегося с возвышенности. «А откуда? Куда? Зачем?» Прикрывая глаза от поднимаемого ветром песка, скороговоркой спросил один из погонщиков. Дин спустился с пригорка окончательно и поравнялся с передними кабанами. «Возвращаюсь с ходки», — уклончиво ответил проводник. «Мы саняты тем же», — погонщик улыбнулся. «Переход через пустошь отнял много сил». Видя, что погонщики не представляют опасности, проводник решил рассказать о своем положении, не таясь. «У меня незавидная ситуация», — Дин оглянулся. «Ведомая прихворала». «Что-то серьезное?» — осторожно спросил погонщик. Проводник знал, что люди боятся болезней пустоши, и лишь немногие шаманы берутся и вообще способны вылечить подобные заболевания. Она уже несколько суток без сознания, волоку на себе, устал ужасно, запасы воды на исходе и ни одной волчьей слезы. Дин оглянулся по сторонам, потом снова посмотрел на собеседника. Вот решил обратиться к вам за помощью. Слова проводника были приняты благосклонно, и погонщик просто спросил, где она? Там. Дин повернулся и неопределенно махнул рукой на пригорок, в расселине между валунами. Однако про себя проводник вздохнул с огромным облегчением. По всей видимости, ему помогут. «Я Вел», — погонщик протянул руку. «Дин». Проводник пожал руку и только теперь заметил, внимательно вглядевшись в лицо погонщика, что у того не хватает передних зубов. Поэтому он и шепелявил. «Давай поглядим, что с твоей ведомой». Вел отбросил концы красного шарфа за плечи. Он обернулся и дунул несколько раз в дудку, висевшую у каждого погонщика на шее. Самым странным в их роде деятельности было то, что кабаны понимали некоторые команды, которые погонщики отдавали с помощью дудок. Однажды кто-то выдвинул теорию, что погонщики – это те, кто добрался до исполнителя желаний, после чего стали как болотный доктор или картограф. Но вскоре эту теорию полностью опровергли, а кабаны и дальше продолжали слушаться дудки и исправно перевозить грузы. С дальнего конца каравана пришли несколько человек, шеи которых закутывали пестрые шарфы, а лица скрывались под капюшонами. «Лысый, Цап, давайте со мной. Надо помочь этому проводнику. Остальные расслошите круз так, чтобы одного из животных мы сопрягли в волокушу». И, повернувшись к Дину, произнес «Веди». Дин быстро пошел вверх по склону. Три погонщика двинулись следом. Остальные стали возиться с кабанами и тюками. Люди изредка переговаривались, то и дело замирая из-за стегавшего по лицам песка. Самоклейка уже немного припорошила пылью. Дин тут же смел песок со щек девушки и приложил ухо к груди, потом к лицу, слушая дыхание. «Дышит. Хорошо», — «Лысый, цап, помогите ему!» Два погонщика молча приподняли девушку, один взял ее сумку и оружие. «У меня есть немного идота», — сказал он вполголоса, подойдя к Велу. Погонщик улыбнулся. «Главное, чтобы ее взялся лечить кто-то из шаманов. Тогда идиот будет кстати. Не мне тебе рассказывать, какая в пустошах встречается гадость». Сказав это, Вел двинулся за своими людьми вниз по склону. Дину несказанно повезло. Он повстречал людей, которые не только согласились помочь, но и не испугались болезни пустошей, да еще и ничего не потребовали взамен. Он посмотрел в спину Велу и решил при удобном случае обязательно отблагодарить этого человека. Быстро приладив волокушу к одному из переминающихся с ногу на ногу кабанов, погонщики стали цепью. Вел несколько раз дунул дудку, и они двинулись вперед. Дин шел впереди каравана вместе со старшим погонщиком. «Нам недолго осталось», — сказал тот. «День, может, чуть больше. Потом семь пустоши закончатся. Там, недалеко от границы с пустошью, есть святилище. Думаю, шамана тебе стоит начинать искать оттуда». Дин кивнул, соглашаясь. «С нами постоянно ходил один лекарь, но в этот раз мы подверглись нападению, и он погиб. Сожалею. Но он вряд ли бы был тебе полезен. Не особенно талантлив. Тебе нужно найти Филиппа. Он один из немногих, кто берется со лечение подобных заболеваний. Что касается саразы пустошей, тут не каждому шаману она по субам. Люди бегут от сараженных пустошах, там всякое случается. Больных сталкеров-то и тех недолюбливают, сколько бы и дота, и артефактов те не таскали. Что есть, то есть», — согласился Дин. «Твоя спутница?» — неожиданно спросил Вел и посмотрел на проводника. «Нет». «Понятно». Погонщик заулыбался беззубым ртом. «Сильно о ней беспокоишься, как о своей». «В пустошах важна прикрытая спина», — многозначительно ответил Дин. «И то так», — согласился Вел. «В начале похода мы повстречали девку. Плохая примета. А я верю в приметы. Поход оказался неудачным, и, судя по всему, это только начало». Ветер начал усиливаться и поднимать вместе с песком более крупный мусор, ухудшая тем самым видимость. «Так и в воронку вскочить недолго», — раздалось сзади. «Не боись, Вел дорогу знает», — послышалось следом. «Эта тропа относительно безопасна». «Все говорит о том, что надвигается буря», — сказал старший погонщик. «Что-то будет, чувствую». «Да», — не поняв скрытого смысла слов, подтвердил Дин. «А у тебя найдется пара аккумуляторов для ПДА?» Вел скосил глаза на проводника. Усмехнувшись, он взял болтающуюся на шейном шнурке дудку и дунул. «Найдем». «Вот и черная душа пригодилась», — подумал проводник. «Пси-воздействие еще не проверилось, но вести уже начало». Об отрицательных свойствах артефакта он сейчас забыл. Впрочем, черная душа находилась при нем недолго, поэтому побочное действие, отвращение к владельцу артефакта, еще вряд ли могло себя проявить. Караван подтянулся и стал двигаться быстрее. Дин этому обстоятельству обрадовался, как и тому, что у него снова появится возможность активировать ПДА. Перебравшись через реку и намочив до колен ноги, они оказались на подходе к святилищу с севера. «Тишина», — прокомментировал Клин. «Что бы это значило?» Привычные звуки отсутствовали. Не щелкали клопы, не кричали соколы-охотники и не рычали кабаны. Даже отдаленные выстрелы не слышались. Казалось, время остановилось. «Будьте наготове», — скомандовал изгой спутником. После этих слов Скунс пригнулся и стал внимательнее смотреть по сторонам. Девушка-искатель заметно напряглась. Только попрошайка остался безучастным к словам сталкера. Отсутствие звуков могло означать что угодно. Но означало оно наиболее невероятное. Поблизости находились люди. Много людей. Поэтому отсюда убралась вся живность. Пройдя еще немного, все четверо услышали разноголосый говор, а несколько позже увидели скопление людей среди деревьев. «Что за сборище?» – недоуменно произнес Скунс. Внутренность отрешенно плелся следом, не особенно глядя по сторонам. Скунс заметно приободрился, а девушка-искатель стала с интересом поворачивать голову из стороны в сторону. Клин приостановился и схватил ее за ворот одежды. Со стороны это могло походить на похотливое желание или проявление своеобразных грубых чувств, но сталкер хотел другого. «Послушай», еле слышным шепотом произнес он в лицо девушки. «Я тебе поверил. Теперь хочу, чтобы ты рассказала все, что знаешь, если того потребует обстоятельства, и я. Договорились?» Девушка кивнула. «Ты должна будешь рассказать все, что знаешь», — еще раз повторил Клин. «А я обещаю познакомить тебя с одним человеком. Его зовут Горлов, это мой друг. С ним ты будешь в безопасности». «Угу». Глаза девушки казались преданными. «Если у нас получится, мы зароним сомнения, и тогда у нас появится шанс». Сконс обернулся и посмотрел на сталкера. «А если нет?» — Клин отпустил ворот. Взгляд его стал жестоким. «Тебе и всем нам придется о многом пожалеть». Кидало перевел взгляд с изгоя на девушку. «Кончай пугать, Клинок». Изгой отвел взгляд от девушки и посмотрел вокруг. Людей собралось очень много. Все они вели разный образ жизни. Среди костров и сваленных в кучу тюков Клин увидел даже два балагана шаманов. Обосновались тут и одиночки, и информаторы, и погонщики, хотя последние были без прирученных мутантов. Присутствовали также члены группировок. Фанатики, наемники, свобода и вольница. Коми, скорее всего, рассеялись в пустошах или, как это случалось довольно часто, решили ни во что не вмешиваться. Долговцы тоже отсутствовали. «Как тут много народу?» – произнес Скунс. Клин молча кивнул. За все время пребывания в зоне он ни разу не видел такого количества людей, да еще настолько разных по образу жизни, мышлению и внешнему виду. Вся эта разношерстная публика неспроста здесь. Неплохо бы на счастье отыскать, узнать, что тут да как, размышлял Кидало вслух. Девушка искателей смотрела по сторонам безумными глазами. Удивление ее было безграничным. За пределами базы искателя все оказалось совершенно не так, как она предполагала. «Не может быть!» – беззвучно шептала она одними губами. Среди обилия людей разнообразных профессий Клин заметил несколько хозяев святилищ, в том числе и давних знакомых – Морса и Валдиса. «Что будем делать дальше?» – изгой остановился. «Я имею в виду наши дальнейшие совместные действия. У меня есть планы, которые тебя, Кунс, не касаются». На внутренность Клин только посмотрел, решив, что попрошайка не стоит того, чтобы его персона упоминалась. «Мне все равно», — ответил Скунс. «Я к тебе в напарнике никогда не набивался». И тут Кидало засмеялся, то ли нервно, то ли злорадно. «Род деятельности не тот». Клин слабо улыбнулся. «Верно, Скунс, спасибо тебе. За последние дни ты мне два раза помог, но тебе сейчас к несчастью, а мне к шаману». «И то правда. Ты словно мои мысли прочел, Клинок. Ну, давай». Кидало вытянул руку. «Как повезет, так еще увидимся». Изгой дал Кидале маленький контейнер. «За твой разбитый ПДА». «А вот за это спасибо», — улыбнулся Скунс, принимая емкость с Эдотом и пожимая руку сталкеру. «Я потерял двух полезных людей в последней ходке. Нужны будут разъяснения в определенных кругах. Думаю, этого хватит, чтобы перетереть предполагаемые проблемы». Он подмигнул Клину. «Где ты собираешься обретаться в дальнейшем?» «За несколько грамм идиота любой информатор выдаст тебе мое местонахождение. Терять след я пока не собираюсь». Кидало улыбнулся. «Ну, давай». Скунс поправил оружие и рюкзак, спрятал контейнер с идотом в карман куртки, развернулся спиной и пошел прочь. «Внутренность», — произнес Клин, все еще глядя вслед удаляющемуся Кидале. Попрошайка дернулся, как будто очнулся от летаргии, в которой пребывал последние несколько дней. «Дальше наши дороги расходятся». Изгой повернулся. «И не вздумай больше увязываться за мной следом. Хлопот с тобой больше, чем помощи. Ясно?» Тон сталкера не терпел возражений, и поэтому внутренность лишь слабо кивнул и поплелся в сторону. Девушка, глаза которой до этого разбегались по сторонам, теперь внимательно следила за происходящим. Отношения за пределами базы искателя казались невероятными. Вряд ли их можно было назвать зыбкими или беспечными. Люди здесь помнили добро и зло, однако относились ко всему слишком просто. Спасенная жизнь приравнивалась к благодарности, а сожаление, как ей показалось, равнялось негодованию. Девушка на секунду задумалась о своем поступке. Правильно ли она сделала, что бросила все ради неизвестности? «Пошли, нужно найти шатуна», — прервал ее размышление Клин. Он сделал всего несколько шагов, но и ноги его подкосились. Сталкер упал, пытаясь ухватиться за воздух. «Сейчас!» – девушка тут же отбросила сомнительные мысли и пустилась на колени рядом. Наверное, прекратилось действие лекарств. Изгой находился в сознании. «Что со мной?» «Голова кружится и в глазах темнеет. Сейчас! Это препарат перестал действовать. Тебе нужно показаться врачу». «Шаман!» – Клин взял девушку за руку, и голос его стал мягким и тихим. «Не врачи, а шаманы. Привыкай». В его тоне слышался не укор, а забота и попытка донести смысл слов как можно мягче. «Что случилось?» – прозвучало сверху. Девушка обернулась. Над ними стоял мужчина средних лет в серой одежде. «Все в порядке». «Где ж в порядке?» – мужчина наклонился. «Ему, небось, шаман нужен?» «Да нет, я сама сделаю инъекцию». С этими словами она достала из сумки инъектор и несколько ампул. Увидев это, вольник поморщился. «Ладно, не стану мешать». Когда он отошел, Клин еле слышно произнес. «Многие не любят лечебные препараты с большой земли. Предпочитают услуги наших, которых мы зовем шаманами. В зоне пользуются лечебными средствами из-за мембраны только в крайних случаях. Поняла?» И снова в его голосе слышались не упрек или насмешка, а забота и назидание. Девушка кивнула, сделала инъекцию и тут же отбросила мысль о том, что совершила ошибку, покинув базу искателя. «Эй, сталкер, ты в порядке?» Над ним склонились еще двое, парень и девушка. Изгой увидел, что оба новички-одиночки. «Спасибо, брат сталкер, все в порядке», — выдавил он. «Недалеко я видел шамана, могу найти», — предложил парень. «Мы сами». Клин оперся на руку и, стиснув зубы от боли, попытался встать. С помощью двух новичков и девушки-искателей это ему удалось. «Буду рад следующей встрече», — сказал изгой парню. Незнакомый новичок и его спутница еще некоторое время стояли рядом, потом отошли в сторону и, наконец, развернувшись, пошли по своим делам. Девушка убрала инъектор и ампулы в сумку. Клин посмотрел на нее. В его одежде она выглядела не очень хорошо. «Надо бы тебя нормально одеть, но сейчас нам нужно найти шатуна». Он еще постоял, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Препараты начали действовать. Мысли в голове сталкера проносились с молниеносной быстротой. «Она говорила, — подумал изгой, — это искатель сотрудничал с торговцем. Скорее, мне кажется, что времени у нас немного. Ты точно знаешь, где находится этот шатун? Сначала я хочу встретиться с другим человеком». Клин снова выглядел бодрым и решительным. Святилище Фана располагалось под землей и не пропускало звуков. Ну, или хотя бы звуки не должны были слышаться так отчетливо. Святилище разговаривали громко. Изгой стал быстро спускаться по ступенькам, чтобы оказаться в общем зале, где находился несколько дней назад, укрываясь от щелочного дождя. Тогда отношения с Фаном у сталкера были получше. На входе в общий зал он едва не столкнулся с Горловым. «Вот так встреча!» – обрадованно воскликнул Горлов. «Гибрид, ты не у Ласки?» Клин, казалось, забыл обо всем. «Был я там, только тебя там не казалось. Тряханул информаторов. Один поведал, что лагеря наемников на Западе больше нет. Я решил искать тебя у Фана». Друзья обнялись. Лицо Клина, ставшее на мгновение радостным, снова приобрело озабоченный вид. «У меня есть информация. Не сейчас». Изгой как-то недружелюбно отстранил бывшего охотника. «Эй, Клин, ты что?» Горлов тоже посерьезнел. «Что с тобой?» Он перевел взгляд со сталкера на девушку. «У меня тоже есть что тебе рассказать, но об этом позже. Времени мало. Будь рядом». Сказав это, Клин двинулся дальше. «Верно говорят», — еле слышно себе под нос проворчал Горлов, вздохнул и двинулся следом за незнакомой девушкой в мешковатой одежде, которая ни на шаг не отставала от его друга. В общем зале горячо спорило множество людей. Разномастные сталкеры что-то доказывали хозяевам святилищ, свободовцы припирались с шаманами, наемники пытались добиться понимания вольников. Святилище не походило на то место, где можно укрыться от страшных осадков, а скорее напоминало торговую точку в лагерях группировок, где каждый пытается навязать другому свое мнение и выгоднее обменять товар. Никогда раньше Клин не видел такого. Люди, казалось, забыли, для чего предназначались святилища. Единственное, что осталось в памяти спорщиков, это то, что в святилище нельзя применять силу. Этот неписанный закон помнили все. Изгой протиснулся между ругающимися к коридору, ведущему на кухню. Его недавняя знакомая возилась с вещами, укладывая их в две большие сумки. «Как поживаешь?» Девушка обернулась. Глаза ее стали узкими. «Привет. Фан где?» – спросил Клин. «Где ему и положено находиться?» – бесстрастно ответила девушка, поправив грязные волосы. Их встреча ничего не сулила обоим и ни к чему не обязывала. Как и то обстоятельство, что не так давно они занимались сексом. Просто они знали друг друга, и Клин решил воспользоваться этим, чтобы выяснить, где находится хозяин святилища. Девушке нетрудно было ответить. «Куда собираешься? Решила сменить святилище?» «Угу». Девушка снова посмотрела на сталкера, и глаза ее стали такими же, как тогда, когда Клин предложил ей уйти с ним, влажными и печальными. И тут, словно в ответ на тогдашний, так и не произнесенный изгоем вопрос, и как объяснение теперешнего непонятного состояния девушки, из дальнего помещения выбежала маленькая девочка. Сомнений быть не могло, это ее дочь. Девушка взяла ребенка на руки и грустно, но в то же время с некоторым вызовом поглядела на Клина. Сталкер еле заметно улыбнулся. «Теперь я понимаю, почему ты тогда не пошла со мной». Девушка кивнула и поцеловала девочку. «Звать-то тебя как? Кома?» – последовал тихий ответ. «А я Клин. Ладно, удачи!» – попрощался изгой и двинулся к Фану. В коридоре возле дверей, ведущих в помещение Фана, Горлов тронул изгоя за плечо. «Клин!» – негромко заговорил бывший охотник. «Расскажи мне, что происходит?» Сталкер обернулся. «Я знаю немного. Больше знает она». Клин кивнул на девушку. «У меня просто несколько вопросов к Фану». Сказав это, изгой открыл тяжелую дверь. Препарат, который ввели недавно, действовал. Голова стала работать лучше, боль отступила, реакция улучшилась. Клин почувствовал, что тело его стало более легким и пластичным, движения свободными. Когда он вошел, увидел то, что и ожидал увидеть. В каморке Фан находился не один. «Ба!» – воскликнул хозяин святилища. «Клин собственной персоной». «Привет, Фан», – поздоровался сталкер. В интонациях обоих не чувствовалось дружелюбия, восторга или удивления. Слышалось только напряжение. Ни тот, ни другой не хотели начинать разговор, но у каждого имелось что сказать. Информация обоих являлась далеко не самой приятной. «Ты не один?» – Фан попытался улыбнуться. «Да, но это благодаря тебе». Изгой подошел к крепкому столу и позволил себе наглость положить на него винтовку. В помещении Фана, кроме него, Горлова и девушки находились еще три человека, довольно рослые, не похожие на одиночек, скорее охотники, нанятые торговцем для защиты. Ведь не просто так около святилища уже, по всей видимости, не один день околачивалось такое большое количество народа. У одного из присутствующих здоровяков Клин заметил эмблему наемника. «Вещи складывают в камерах хранения». «Итак», – вопросительно произнес Фан, разведя руки. «Зачем я пожаловал?» – закончил за него изгой. «Вот именно». «После того, как ты отказался обменять идиот», – уколол сталкер. Наемник сделал резкое движение и стал, как показалось Клину, более внимательным. «И после того, как ты отказался от моего предложения послужить искателем-проводником, это было бы выгодно для нас обоих, но не для Кипиша и Феликса». Фан вздрогнул, и лицо его изменилось. Язвительная усмешка растаяла, губы плотно сжались, а брови сошлись на переносице. «Расскажи ему», — Клин повернулся к девушке. Хозяин святилища перевел взгляд на девушку и только тут понял, что она из отряда искателей, недавно появившейся в святилище во время щелочного дождя. «Вы знали, для чего нанимались эти люди?» Ее тон делал все попытки отрицать что-либо просто бессмысленными. Уверенность, с которой говорила девушка, доказывала, что она права. После ее слов Клин заметил, как наемник переместился ближе к двери, а Горлов, как будто поправил ремень, на самом деле отстегнул клапан на ножнах. «Что они пообещали вам за эту услугу?» Лицо Фана сделалось серым. Вопрос девушки стал ударом в самое сердце. Кое-какие варианты ответов Клин предполагал услышать, поскольку сам думал задать этот вопрос. Но сталкер не успел ничего узнать, потому что в помещение вошли Морс и еще один торговец. «Фан, кажется, неприятности будут у всех. Теперь дела совсем плохи», — начал Морс скороговоркой. «Там на входе?» «На входе вертолет военных», — закончил за него незнакомый Клину хозяин святилища. Брови Фана поползли вверх от удивления. Единственная девушка в помещении тут же как-то съежилась и стала озираться по сторонам, словно в поисках выхода. «Военные?» вырвалось у Горлова. «С ними искатели», — добавил Морс. «Сейчас все выясним». Клин злорадно скалился. «Верно, Фан?» Хозяин святилища перевел взгляд на сталкера. К удивлению изгоя, Фан стал выглядеть более уверенно. «Верно, Клин, сейчас все выясним». Сказав это, торговец даже позволил себе улыбнуться. «Это не все». Голос Морса дрожал от волнения. Взгляд каждого стремился к говорившему. «Проводники толкуют, что со всех сторон к святилищу движутся мародеры». Прошло несколько секунд в тягостном ожидании. Сейчас в помещении должны войти военные и искатели в серо-желтых костюмах. Теоретически предстоял нешуточный спор и выяснение ситуации, как здесь оказался член группировки в старых вещах клина и без амуниции искателя. Возможно, одни будут долго объясняться, а другие их внимательно слушать и задавать наводящие вопросы. Вполне вероятно, что беседа, начало которой ожидали присутствующие в этом помещении люди, будет резкой и похожей на допрос. И, наконец, предполагалось применение силы со стороны военных со всеми вытекающими последствиями в случае какой-то конфликтной ситуации. А это имело место, поскольку девушка находилась тут без каких-либо весомых оправданий. Но ничьи ожидания не подтвердились, потому что сверху ухнуло так, что задрожали стены, а потом стали раздаваться частые выстрелы из разнокалиберного оружия и крики.